21 апреля 1993 года. Так как сейчас шли пасхальные каникулы, то уроков не было. Поэтому я заявился в отдел в 9 часов, благополучно проспав тренировку. В коридоре я наткнулся на Керри, который куда-то целенаправленно полз, зажав в зубах какой-то провод. Андре и Фернандо деловито сновали по коридору, заходя в каждую комнату поочередно и перетаскивая с места на место стремянку. Я решил посмотреть, чем они занимаются. Посмотрел, протер глаза и пошел искать Эвана. Полковник обнаружился в большом зале Визингомата и занимался тем же самым делом, что и его подчиненные, а именно, рассовывал по периметру зала миниатюрные камеры наблюдения. Я не выдержал. «Вы что, действительно думаете, что все это будет здесь работать? А, это ты. Тебя-то мне и нужно. Звони своему тестю. Сначала ответь мне на мой вопрос. Сев, если бы мы думали, что данные приборы не будут здесь работать, то мы бы всей этой херней не страдали. Кое-что уже работает, например телефоны. Керри с твоим дружком в них покопались и... вуаля. Кстати, он не говорил тебе, откуда в магловской технике разбирается. Почему не говорил? Говорил, что кушать хотелось. А, да, это веский аргумент для переоценки ценностей. Тестю звони, и он бросил мне трубку мобильного телефона. Зачем? Зачем тебе мой тесть? Я потер виски. Интересно, когда я уже начну мыслить в обычном для меня режиме? Так, давай-ка вспомним. Кто твой тесть? Магдл. Англичанин. Живет почти всю жизнь во Франции. Зовут Джон Саммерс. Ага, а кем многоуважаемый мистер Саммерс всю свою сознательную жизнь работает? Иван посмотрел на меня сочувственно. Инженером. Вот, нам позарез нужно проконсультироваться с профессиональным инженером. Керри, конечно, хорош, но он всю жизнь воевал. А чтобы вся эта система как следует заработала, нужен мастер своего дела. Он все равно не сможет пройти в министерство, но к тебе домой он попасть сможет. Вот и организуй встречу, а мы пока здесь все установим. Я почувствовал, что начинаю звереть. Знаешь что, да пошел ты. Вот когда вы все перестанете меня за малолетнего придурка подписывать, тогда и поговорим. Если тебе так нужно с Джоном поговорить, звони ему сам. Я набрал номер на трубке, сохранил его в памяти телефона и швырнул его обратно Ивану. Достали уже, ничего не говорят заранее, ставят перед фактом, козлы. Развернувшись, я вылетел из зала и столкнулся на пороге с Владимиром и Ирном. Они шли почти в обнимку и хохотали. Сев, а что это за розовая коза здесь работает? Вопила, как будто ее режут, когда мы камеру у нее в кабинете устанавливали. Единственная розовая коза в министерстве, это Долорес Амбридж, заместитель министра. И я бы на ее месте тоже орал, если бы ко мне в кабинет заявились два мордоворота, без предупреждения, скорее всего не представившиеся и начали что-то непотребное делать, уроды. Я пролетел мимо них по направлению к своему кабинету. Мне вслед донеслось, что это с ним, его что кто-то обидел. До своего кабинета я так и не дошел, так как, уже подходя к двери, я столкнулся с очень пестрой компанией, под предводительством моего драгоценного крестного. Я выцепил из толпы знакомое лицо. Николас Фламель. Остальные были мне незнакомы. Поздоровавшись с Фламелем, я повернулся к Эльбусу и выжидательно уставился на него. Крестный подошел ко мне, уцепил за локоть и зашептал на ухо. «Я обещал познакомить тебя с нужными тебе специалистами. Вот, все эти многоуважаемые и безусловно известные люди и не только готовы тебе помочь наладить работу в отделе. Временно. Как только все заработают как швейцарские часы, так они и покинут тебя». Я мысленно присвистнул. Зная Альбуса, я мог бы многое рассказать всем этим людям и не только про временно в его понимании. Я, например, временно уже 11 лет в Хогвартсе работаю, и отпускать меня пока не намерены. Я мог бы все это рассказать, но только нет уж, заполучить того же Фламеля, дорогого стоит. Альбус, может, ты нас всех друг другу представишь? А зачем? Все друг друга и так знают. Крестный, я знаю только Николаса, процедил я сквозь зубы. Шоколадки нужно кушать, тогда бы ты почти всех знал. Пойдем, неуч, знакомиться будем. Я оглядел компанию цепким взглядом и смог с уверенностью сказать, что не знаю никого, даже гоблина. Гоблина, Альбус, зачем мне гоблин? Прошипел я. Почему меня все держат за идиота? Мальчик мой, не разочаровывай меня еще больше, шепотом проговорил Дамблдор, уводя меня немного в сторону от моих будущих, возможно, коллег. У тебя же должна быть бухгалтерия. Должна. А кто должен быть главным бухгалтером? Правильно, лучшие в финансовых делах, гоблины. Это общеизвестный факт. И он добродушно улыбнулся и пристально посмотрел на меня из-за своих очков-половинок. А теперь пойдем, я проведу для тебя урок истории, которую ты, видимо, всячески старался избегать. Мы вновь вернулись на исходную позицию. Они оценивающе смотрели на меня, а я вопросительно на них. Затянувшееся молчание прервал пронесшийся мимо нас Мальсибир, сбивший с ног какого-то старичка. Обернувшись, видимо, чтобы извиниться, он остановился и перевел взгляд на меня, потом на Альбуса, затем снова на того маленького забавного старичка с бегающими глазками. Потом еле слышно выдавил из себя: «Сев, какого хрена, он же умер». «Кто? Он?» — Ирей ткнул в старичка пальцем, некультурно, что явно не вязалось с воспитанием моего сотрудника. «Ткнуть пальцем в человека? Да он, когда убивать приходит, в дверь стучится. Извините за то, что дерзнул остаться в живых, но меня на это подтолкнул мой друг Николас Фламель». Этот старичок как-то шутливо поклонился в сторону алхимика. «До меня что-то стало доходить. Вон, например, благоговейно замерший Мальсибир здесь не просто так статую самому себе изображает. Я думаю, честь первым представиться выпадает как всегда мне. Ну что ж, меня зовут Гловер Хилвард Зельевар, хотя меня почему-то записывают в целители, но к врачеванию я не имею никакого отношения, и создатель множества лечебных зелий поклонился мне». Я присвистнул, а Мальсибир закивал головой, видимо, соглашаясь с каждым словом Главера. «И как? Это все, что я придумал спросить? Что как? Как я выжил? Или как оказался здесь?» «Ну, насчет первого, я думаю, долго думать не стоит, все и так все поняли, а вот виновником того, что я оказался здесь, чтобы помочь вам, молодой человек, является многоуважаемый Альбус Дамблдор. Он так расписывал возможности работы у вас в отделе, что не согласиться было все равно, что поставить крест на моей экспериментаторской натуре». Да и Николас поддержал Альбуса. «Угу», — я кивнул и перевел взгляд на очень красивую величественную женщину в красном платье и красном же плаще. Рядом с ней стоял высокий парень с белыми длинными волосами, как у Малфоя, и пронзительным взглядом ярких зеленых глаз. Мальсибир перевел взгляд в ту же сторону, но никаких признаков узнавания на его лице я не обнаружил. «Все-таки не все ты знаешь, Давлин Алторн», — представился молодой человек, лесной эльф из боевого клана. «Иллиада Дезерт», — улыбнулась вампирша. Собственно, в том, что это была представительница именно этой расы, сомнений не возникло ни у меня, ни у Рея, который посмотрел на меня недоуменно, а на Альбуса, почему-то укоризненно. Я обратился к Альбусу: «Зачем мне в отделе вампиры и эльфы, которые, как я думал, уже прекратили свое существование, причем довольно давно?» «Альбус, милый, ты точно уверен, что из этого необразованного мальчика получится хороший начальник секретного отдела?» — томным ласковым голосом проговорила Иллиада. «Ну, не знал я, что эльфы еще существуют. И что, меня теперь на кол сажать за это? О, я думаю, если вы поможете ему, то из него выйдет неплохой руководитель». «Кем я буду руководить, Альбус?» «Великим волшебником, который уже лет 200 должен лежать в могиле, и представителями рас, о которых уже никто не помнит». Я начал раздражаться, прекрасно понимая, что это не они поступают ко мне в распоряжение, а я к ним. «Зачем мне эльф? Кто еще из представителей вымерших рас присутствует в этом коридоре? Зачем мне, наконец, вампиры?» «Успокойся и вдохни поглубже, мой мальчик. Я знал, что это будет для тебя шоком», — улыбнулся Альбус. «Ну давай уже, включай голову и думай. Связи. Связи – это самое главное, что должно у тебя быть, если хочешь восстановить отдел. Вот у Милтона таких связей не было, и он неплохо с этим жил». «Какой страстный мальчик», — вампирша, сверкнув глазами, провела по губам кончиком языка. «Ну все, меня начало уже потряхивать от злости. Если я сейчас покажу слабость, если уступлю ей хоть на дюйм, мне точно никогда не стать главой отдела тайн». Я подошел к Иллиаде. «Сколько тебе тысяч лет, вечно молодая девушка?» Несколько бесконечных секунд я разглядывал ее в упор, а затем, призвав себе на помощь свои самые соблазнительные обертоны, я произнес: «А вы знаете, Иллиада, я рад, что вы сейчас здесь. Правда, рад. Думаю, что вы поможете мне развеять некоторые мифы, связанные с вашей расой. Например, скажите, как на вас действует святая вода? Или все зависит от того, с чем ее смешивать?» Она вздрогнула и, прищурившись, посмотрела мне в глаза. «Что ты пытаешься там увидеть, вечная девушка? Вампиры понимают только язык силы. Смотри, я даже слегка приоткрою тебе свой разум. Я темный маг, я убийца. В этом я переплюнул Мальсибера. Нет, не в количестве жертв, а своим отношением к ним. Я убил первый раз в 16 лет. В 20 я намеренно подставил под удар свою бывшую почти жену. В 32 я потерял друга и похерил дело всей его жизни. И сейчас я сделаю все, чтобы восстановить отдел. Если будет нужно, я пойду по головам, я начну убивать, если это будет необходимо. Смотри, вечно молодая красотка. И что ты скажешь? Она стала серьезной, очень серьезной. Перестав улыбаться, вампирша дотронулась до моей щеки кончиками пальцев и прошептала так, чтобы слышал только я. Я помогу тебе, мальчик. Мы все тебе поможем, лорд. Наша дуэль взглядов длилась секунд 20. Никто, видимо, ничего не понял. Связи лишними не бывают. Альбус пожал плечами и продолжал в том же духе, что и начал. Ты лучше посмотри, кто еще согласился поработать немного здесь. Тенебрис Лекс. И, я выразительно поднял бровь. Это имя мне вообще ни о чем не говорило. Кто это? Мда, грустно все с тобой. Это некромант, один из самых известных в мире. Темный маг, а ты не в курсе? Да, я не в курсе. Вот нахрена мне знать всех мировых некромантов, а вот Рей был в курсе и еще как. Глядя, как засверкали у него глаза, я еле подавил в себе желание вцепиться в него и придушить на месте. Откуда он все знает? И что мне делать с некромантом? Работать, Северус. А что ты еще хочешь с ним делать? Заинтересованно проговорил Альбус. Да неважно, потом сами разберетесь. Вот этого ты точно должен знать. Адальберт Уафлинг, гений. Он же вроде тоже умер. Я устало посмотрел на высокого пожилого мужчину с хитрым взглядом. Ну, если судить строго, то я умирал раз 5 точно, начиная с 1568 года. Очередной друг Фламеля. Может, вы мне сразу представите всех своих друзей, чтобы не травмировать психику моего начальника службы безопасности? Я посмотрел на Николаса и кивнул в сторону Мальсибера, который, округлив глаза, смотрел на меня не мигая. Ну, Геспер Старки, хотя она, скорее, знакомая Альбуса, но стажировалась какое-то время у меня, такие зелья варит, начал перечислять мой наставник Фламель, а остальные вроде еще пока официально живы. Да мы тут до утра с вами кашу не сварим. Давайте я представлюсь, и до завтра исчезну. Есть у меня еще парочка незаконченных дел. Вышел вперед маленьких совершенно незаметный до этого момента человек, абсолютно непримечательный. Я когда-то думал, Алекс незапоминающийся, я очень ошибался. Тут я заметил, что Рей встрепенулся и, широко улыбаясь, подошел к этому человечку, с которым по-приятельски обнялся. Гаррет, сколько лет, рад, очень рад тебя видеть. Не попался еще, ворюга, вот с прошлого задания думал, что все-таки повяжут тебя, а нет. Хитрец, пошли расскажешь, как уйти сумел. И они все также в обнимку пошли в направлении кабинета Рея. Я проводил их взглядом и вздохнул. Потом вновь повернулся к Альбусу, который задумчиво смотрел на парочку. Вор, профессиональный, может обойти любую защиту, магическую и немагическую, и стащить все, что не сопротивляется уж очень сильно. То, что прикручено, пришпилено и приколочено магически, и все также немагически унести для него труда не составляет. Его Эврорат уже 20 лет ловит, а он ускользает постоянно. Вот не знал, что Мальсибер еще и воровством увлекался. Может, тебя нужно было из дома выгнать, тоже бы все знал и все умел. Ну так выгнал бы, что же помешало? Мама, поди, я начинал говорить, постепенно понижая голос, когда я дойду до шепота, что-то случится. Нет, ну почему сразу мама? Если бы мы знали, как улица благотворно на лордов влияет, сразу бы выгнали. И мама бы согласилась, пожал плечами любящий меня крестный. И зачем мне вор? Профессиональный? Ну как, тебе он особо и не нужен. Я думал твоему начальнику безопасности его отдать. Все размышлял, как его уговаривать буду. Походил я ночью, поспрашивал, он у тебя злой какой-то. Со стороны вообще никого не берет никогда. Вместо приветствия Авады кидается, а они знакомы оказались. Хорошо-то как, вот он пополнению, между прочим, радуется. Не то, что некоторые, крестный, все-все. Так вот, осталось немного. Девлин Вайтхорн, разработчик новых метел и владелец концерна Нимбус. Зачем мне? Не продолжай, тебя заклинило. Это твой базовый капитал. Тебе же нужно что-то платить тому же Мальсиберу и Гарритту. Не думай, что они простят тебе зарплату. Они сначала тебя ограбят до нитки, причем качественно и профессионально, а потом напишут заявление об увольнении. Фанатизм фанатизмом, но кушать тоже на что-то нужно. Вот это, он повернулся в сторону невысокой и внешне очень знакомой женщины, Миранда Гуссакл. Ее ты должен знать и помнить. Кивни, если помнишь, хорошо. Это, Гаспар Шинглтон, не знаю кто он. Мне его Гиспер порекомендовала. Экспериментатор великий. Главное, взрывает все кругом не слишком часто. И вот, самое главное. Глинда Читток, радиоведущая. И не смотри так, тебе нужно в массы пускать то, что нужно тебе, а не то, что откопает Скиптер. Собственно все. Воздух заметно уплотнился, вокруг стали мелькать какие-то непонятные разряды. Я долго не мог сообразить, что происходит, потому что магией пользоваться на нижних этажах в данное время было невозможно. Кругом стояли защитные и заглушающие любые магические всплески щиты, потому что лаборатории еще не были до конца восстановлены, а соединить хрупкую нить еще не затухших заклинаний с каким-нибудь сильным, даже не боевым, это было бы равносильно новому взрыву. Перед Эльбусом мелькнула молния, которая вывела всех из ступора, а Дамблдор, как ни в чем не бывало, повернулся к вышедшему вперед человеку в кожаном костюме, которому позавидовал бы Мальсибер, потому что кожа была драконьей. За спиной развивался плащ, как развивался, если это помещение и ветра нет, а глаза были, я бы сказал, водянистые, и в них уже начал зажигаться недобрый огонь. Ну, Дмитрий, что завелся-то сразу? Старый я человек, всего не упомню. Что, думаешь, я просто так за тобой на Сахалин летал, между прочим, на Макгловском самолете, потому что у вас в вашей России такие барьеры на каждом шагу понатыканы, что даже я пройти не могу. Что за люди? А там, где нет барьеров, все равно как-то не так все работает. И аппарировать трудно только потому, что у вас один лес кругом, а для меня нет разницы между елью и сосной. Зато, какой у тебя самогон, вот тут до меня дошло. Как он собрал за одну ночь всю эту пеструю компанию, и Россию, и Румынию, и Францию успел навестить и по Лондону прошвырнуться. Ну, Альбус, так вот, Дмитрий Денисов, маг-стихийник, осторожнее с ним, они в России все молотком и кувалдой дорабатывают. Даже заклинания, в смысле стихийник, что и такое есть. Я провел рукой по голове, да, с другой стороны я совершенно не удивлюсь, если узнаю, что Мальсибер точно знает главных представителей этого раздела магии, а то, у них в России напрямую со стихиями работают, у них даже в школах магических разделений на факультеты происходить по принципу принадлежности к стихиям. Вот, думаешь, почему у них в России погода такая странная? В общем, Альбус, а где мой хроноворот? Я сощурил глаза и посмотрел на Крестного. Ну вот что ты за человек, вечно о мелочах всяких думаешь. Вон иди своих работников устраивай, а мне еще отдохнуть нужно, а то целых два дня на тебя потратил. И он, подхватив полы своей мантии, резво убежал к выходу. Вот сволочь, тут ко мне подошел Рей. Он был один, видимо, наговорился уже со своим дружком, и тот убежал дела свои доделывать. Повернувшись к своим новым сотрудникам, я кивнул на коридор. «Господа и леди, выбирайте, какое помещение больше приглянется, там и располагайтесь. Все равно здесь полная реконструкция запланирована». Затем я обратился к гоблину. «Извините, Альбуса, он нас не представил друг другу. Мое имя – Баграт, лорд Фолт. Я могу обратиться к вам с небольшой просьбой, уважаемый Баграт. Конечно, вы не могли бы переговорить с моим управляющим Грибкуфом, у меня просто сейчас нет времени, и передать ему, что я прошу выделить кого-нибудь в помощь Нарциссе Малфой». Вовремя я вспомнил про зарывшуюся в бумаге Цисси. «Конечно, я все сделаю, лорд Фолт. И еще, большая просьба, не называйте меня лорд Фолт, а сейчас вы можете выбрать себе будущий кабинет». Я недолго смотрел за семенящим по коридору гоблином, а затем повернулся к стоящему у меня за спиной Рею. «И откуда ты их всех знаешь?» «Ну, впервые видел, чтобы Мальсибер смущенно заерзал». Однако он быстро взял себя в руки и посмотрел на меня с вызовом. «Я шоколад люблю, ясно, в частности шоколадных лягушек». Я не понимал, о чем он сейчас говорит, но Альбус тоже намекал, что если бы я любил сладкое, то больше половины вопросов у меня бы не возникло. А в шоколадных лягушках, к твоему сведению, есть вкладыши. Так вот, все, кроме Гарретта, гоблина, эльфа и этой вампирши, кстати, что ты ей сказал? Она же сразу свое мнение о тебе поменяла. Рей, ты говорила о вкладышах. Так я о них и говорю. Все наши новые сотрудники присутствуют на этих вкладышах. Они могущественные маги, понимаешь? «Понимаю», — я криво усмехнулся. «Ты что-то сказать мне хочешь?» «Да, что с Бэгманом будем делать? Заказ на него никто не снимал. Слушай, а может мы его того? Мне он никогда не нравился, даже когда он в Квиддич играл. Рей, ты не будешь исполнять Люда. Хватит пока с меня смертей. Я попробую разобраться, если не смогу, вернемся к этому разговору. Так, чем бы мне заняться? Сев, а твоя помощь здесь пока никому особо не нужна, иди уже в школу. Детишек построй, говорят, у тебя это здорово получается, и эта скотина ослепительно мне улыбнулась. Дожился. Меня не только ни во что здесь не ставит, меня еще и выгоняют из моего же собственного отдела, и кто? Я посмотрел на Мальсибера и вернул ему улыбку. А ты вообще в курсе, что на тебя как на начальника внутренней охраны ложится обеспечение безопасности всех этих великих магов? Я махнул рукой куда-то в коридор, затем, резко развернувшись, зашагал к выходу. «Папка, нужно разобраться с папкой». Когда я уже выходил из отдела, я услышал вопль пришедшего в себя Рея. «А меня кто защитит?» Я ухмыльнулся и вышел. «В школу, говорите, пойти?» «Правильно, работы Поттера давно я что-то не проверял. Почему он всегда только меня вспоминал?» Вскочил Гарри. «Как унизить кого, так Поттер. Как тролля кому поставить, так снова Поттер. Почему он меня так не любил? Он даже сам себе не признавался, что меня ненавидит». «Гарри, не сотрясай воздух зря, ты просто всегда приходился к слову, а у него в классе должна быть одна звезда, это он, а ты его, видимо, слегка заглушал, раз у вас занятия так спокойно проходили», с невозмутимым видом произнесла Ханна. «Это ты называешь спокойно, Гарри, вот посмотри, Фред постоянно записывал за Снейпом, с первого курса», с улыбкой проговорил Джордж и растянул внушительного вида свиток. «Вот на нашем первом курсе. Мистер Уизли, не нужно пропускать мои уроки. Если вы хотите уйти пораньше, отпроситесь. Я, конечно же, вас отпущу на полторы секунды раньше. Не нужно нарываться на отработку. А вот на втором. Мистер Уизли, смотреть на меня, пока я объясняю, что уставились. В котел кто смотреть будет? Что значит приказал? Значит, смотреть одним глазом на меня, другим в котел, что вы как дети. А вот еще, профессор Снейп, что будет, если я добавлю корень огнеплевки в это зелье? Проговорил писклявым голосом Джордж. Если вы сейчас мне заплатите 1000 галлеонов, я собственноручно взорву этот класс. Тут в разговор включилась Ханна. Боунс, помнишь, как он ворвался в класс на нашем втором курсе и сразу начал задавать вопросы, точнее один вопрос. Мистер Макмиллан, что будет, если в оборотное зелье вместо волоса человека добавить волос животного? Я не знаю, сэр. Отработка. Мисс Саббат, что я? Отработка. Мисс Боунс, тоже нет? Отработка. Мисс Спатил, повторите, пожалуйста, вопрос. Отработка. Девочки переглянулись и рассмеялись в голос. А потом он мне такой, отсмеявшись, произнесла Ханна. А сейчас, мисс Саббат, пройдите к доске и напишите мне формулу зелья, которое я задавал вам на дом. И не нужно делать такие страшные глаза. На вторую отработку вы нарвались, когда с первой парты на последнюю мысленно бежали. А мне тогда на пятом курсе нашим, когда раздал доклады про великих зельеваров. Доклад, конечно, хороший, но побольше бы фактов из жизни гения, ну там сколько жен, какой сексуальной ориентации. Ну всем же интересно, да ладно, знаю я вас. Мне тогда показалось, что он был слегка не в себе, проговорила Боунс. А как он Анджели не тогда на нашем выпуском курсе, который мы так феерично закончили? Она тогда пришла в короткой мантии, которую она надела, чтобы Амбридж позлить, мечтательно подхватывая общее настроение, продолжил Джордж. Мисс Джонсон, вы кем хотите стать после окончания Хогвартса? Целителем. Ах, целителем, мисс Джонсон, нагнитесь. Вот, посмотрите все на нее. А теперь представьте, что я пациент и лежу напротив. Все. У меня уже участилось дыхание, увеличился пульс, повторный инфаркт мне гарантирован, а вас уволили. В общем, чтобы на следующем занятии мантия подлиннее была. Она после этого урока в штанах всегда ходить стала, посмеивался Джордж. Да, когда Поттера не было на его уроках, действительно, было очень весело и забавно, проговорила Падма Патил. Он тогда увидел, что я ногти нарастила, и говорит: «Мисс Патил, ногти отстричь, а то на следующей отработке флобер червей вам чистить будет явно неудобно, и кольца убрать, из пупка тоже, и не говорите ничего, не нужно сотрясать воздух, я же знаю, вы сейчас чушь скажете». Сначала, правда, было страшно, А потом мы ходили на его уроки как на праздник», — продолжал сквозь смех Фред, глядя на посмеивающихся студентов, кто когда-либо учился у профессора Снейпа и сейчас вспоминал, какими фразами он разговаривал со всеми студентами. «Он очень хороший преподаватель, на самом деле. Если бы не он, мы бы никогда так и не поняли всю прелесть бурлящего котла. Я надеюсь, ностальгия закончилась», — деловито произнесла профессор МакГонагалл. «Тогда, может быть, продолжим, а то мне жутко интересно, за что так не взлюбили нашего начальника отдела спорта». Перси просмеялся. «Теперь читай. Глава 15. Долги Люда Бэгмана. 23 апреля 1993 года. Весь вчерашний день я провел в школе. В министерстве пока в моей помощи не нуждаются. Каждый занимается своим делом, с каким-то нездоровым фанатичным энтузиазмом. Причем подробности мне никто не раскрывает. Говорят, что когда все будет готово, предоставит мне полный подробнейший отчет о проделанной работе. Заняты были все, даже Гаррит. Он тестировал защиту на дверях, на сейфах. Ту, что он не смог взломать в течение часа, оставляли. В общем, дела были у всех кроме меня. Я недолго покрутился рядом со своими сотрудниками, но они дали мне понять, что я их отвлекаю. Поэтому я плюнул на это гиблое дело и вернулся в Хогвартс. Однажды они доведут меня. До взрыва совсем немного осталось, а в школе царил бардак. Особой паники ни среди детей, ни среди преподавателей не наблюдалось. Детей вообще, похоже, вся эта ситуация приводила в восторг. Как же, тайна, непонятные нападения, опасность. Во время моего обучения так весело никогда не было. Все шептались по углам, пытаясь угадать наследника Слизерина. Поттер лидировал, как владеющий Парсилтангом. Сам Поттер прятался по углам и всячески отрицал свое родство с основателем. Зря. К тому же, судя по всему, каким-то родственником Салазара он все-таки является. Ну да Мерлин с ним, с Поттером. Вот младший Малфой меня беспокоит все больше. Если судить по его поведению, то Драко совершенно не понимает, что вообще происходит. В школе, дома, с отцом, со мной. Именно в моменты вот такого непонимания у него включаются повадки бликов. Только представители этого древнейшего и благороднейшего семейства строят из себя невесткого. Но если в исполнении Беллы это выглядит порой устрашающе, в исполнении Сириуса приводит в бешенство, то в исполнении Драко – забавно, смешно и раздражающе. На мой взгляд, или ты, Белла, или вообще не возникай, все равно не оценит. Да и выпендриваться перед малолетками из Гриффиндора – это как-то низковато. Но Драко больше Малфой все-таки – поэтому показать себя в данной ситуации не гнушается и, похоже, даже не подозревает, что выглядит смешно. Но об этом я уже, кажется, писал и не один раз. Этот малолетний Малфой вбил себе в голову, что папа поступил правильно, сняв с поста Альбуса, и теперь самым лучшим будет сделать директором его крестного. Нет, если бы, конечно, он имел в виду Паркинсона, то я не имел бы ничего против. Месяц тирании в школе никому не повредит, а то преподаватели слишком уж расслабились. Всегда все Северус у них делает. В комнату и то меня отправляют. Да схожу я, схожу. Позже. А вот если Паркинсона сделают директором, то я самолично направлю его туда. Жалко его, конечно, будет, но что поделать. Нет, сначала я его отправлю на полосу препятствий, а если выживет, то Василиск ему будет не страшен. Да он вообще забудет, что такое страх. Но то, что Драко имел в виду под крестным, Паркинсона совершенно не касалось, потому что об этом не помнит уже никто, даже сам крестный. Бардак. Сейчас Люциус подвержен любым бредовым идеям. Не дай Мерлин, Драко, высказать эту безумную мысль своему отцу. И тогда все, я прибью этого паршивца. Мне вот только школы еще не хватает для полного комплекта. Я уже даже собрался сходить к Василиску после отбоя, как в мою комнату без стука ворвался Драко. Он был испуганный, разумеется, всхлипывал. Сразу стало понятно, что это, каким-то образом, касается его слюнявой собаки. Я перевел на него взгляд, что послужило сигналом к очередной истерике. Единственное, что я понял, это то, что собаке сейчас страшно, она боится пауков и ненавидит Поттера. Причем здесь Поттер и собака, я понял минут через 10. Оказывается, Поттер и Уизли взяли клыка и потащили ночью в лес, куда-то, где много пауков, которые хотят ими подзакусить. Я недоуменно посмотрел на Драко, а потом, не говоря ни слова, выскочил из комнаты. Поттер, в лесу, ночью, его же там сожрут, и как мы потом без избранного, а там же еще и собака, если с ней что-то случится, покоя не будет никому. Так, в лесу пауков, конечно, много, но в большинстве своем они безобидны. Реально опасными могут быть только акромантулы. Какой хрен потащил Поттера к акромантулам? Аппарировав в пещеру Карагогу, чертовски его напугав при этом, я увидел разыскиваемую мной троицу. Интересно, а Поттер что настолько суеверен, что никуда не ходит, если их не соберется как минимум трое? Мне он все больше лорда напоминает. Поттер принял необходимый в данном случае умный вид, коего я у него никогда не видел до этого момента, и внимательно слушал Рагога. Тот нес какую-то чушь и все время косился на меня. Уизли трясся от страха. Уважаю это семейство. Всегда признают свою слабость и трусость, если не могут справиться с ситуацией. И Клык, который завывал на одной ноте, тем самым привлекая все больше акромантулов к логову. Мне это шоу быстро надоело, особенно, когда Рагог недвусмысленно намекнул мне, что пора, мол, и покушать. Я шепотом поведал, что сделаю с ним, если пострадает хоть кто-нибудь, особенно собака. А Рагог намек понял и деловито поинтересовался. Поиграть-то хоть можно? Я, кивнув, аппарировал в замок, предварительно напомнив пауку, что у меня необычно богатая фантазия. К себе я пошел не сразу, решив немного прогуляться по школе. А вот когда я вошел в свои комнаты, в моих апартаментах меня ждал Мальсибер, развалившийся в моем кресле, читая при этом какую-то книгу. «Ты какого здесь делаешь?» – спросил я, громко закрывая дверь за собой. «Ты вообще как прошел ко мне? Тут же защита стоит?» «Ну, когда я пришел, ничего здесь не стояло, даже дверь закрыта не была. Невнимательный ты. Что если бы вместо меня здесь тебя убийца какой ждал? А ты что, заранее сочувствуешь своему коллеге? Нет, но мы с Иваном уже придумали около сотни способов, как можно тебя убить, не привлекая твоего внимания. А, ну мы же должны тебя охранять, а вдруг найдется какой-нибудь умник, такой же сообразительный, как мы? Думаю, я Ивану расскажу, что ты наплевательски относишься к собственной безопасности, даже двери за собой не закрываешь». Он потянулся к чашечке кофе, стоящей на столе. «Ты что, угрожать мне пришел? Ивану он расскажет. Это мой кофе, между прочим. А ты вообще из своей посуды всегда пьешь?» Моему возмущению не было предела. «Какая изысканная наглость! Ну себя же ты травить не будешь!» Рей ухмыльнулся, делая глоток. «В общем, за свои ошибки перед Иваном будешь сам отвечать. Я по другому поводу пришел, он протянул мне какие-то бумаги. Распишись, да я пойду. Сегодня у меня одна проверка ночью запланирована, не следует на нее опаздывать». Я посмотрел на протянутые документы и немного успокоился. «Значит, меня хоть в творящиеся в отделе дела посвящать начали». Я пролистал бумаги и понял, что совершенно ничего не понял. Какие-то согласия на проведение каких-то экспериментов службы безопасности. Причем, отдельно для внутренней и отдельно для внешней. Я расписался везде, оптимистично полагая, что ради эксперимента они взорвут не все здания министерства. А если бы я не дал разрешение, я прямо посмотрел на Рея. Он усмехнулся и протянул мне такие же бумаги, но уже подписанные мною. Собственно, оно нам было и не нужно. Просто там эта розовая хрень заортачилась, кричала, что все министру расскажет, что тебе пожалуется. Это так, чтобы завтра неожиданности никакой не было, когда придут к тебе жаловаться на Ивана и меня. Она у вас там вообще нормальная? Орать на Ивана, придумала же. А может, она решила таким образом покончить жизнь самоубийством? Ты только намекни, и я ей это обеспечу в лучшем виде. Не трогай хренем, Долорес, она нам еще пригодится. Ты лучше ответь мне на один вопрос. Кто подделывает тебе мою подпись? А, Рей, ничего не хочешь объяснить? Нет, он прямо посмотрел на меня, ни капли не сожалея о содеянном. Зачем тебя постоянно дергать, когда нужна подпись на установку очередной камеры? Рей, всегда меня предупреждай, когда устанавливаете хоть что-нибудь. Вы думаете, это нормально, что начальник отдела ничего не знает? Кто твой каллиграфист? Я почувствовал, как мой голос начал становиться тише. Я думаю, что чем меньше знает людей о том, что мы делаем, тем лучше для всех нас. Парнишка один, говорю же, в школе мой человек уже год бездельничает. Успокоился, я тогда пошел, и он направился к двери. Тут я вспомнил, что забыл сделать еще кое-что. Подойдя к книжной полке, я вытащил книжку и вырвал оттуда лист, дописав на полях пару слов. смял его в комок и отдал Мальсиберу со словами: «Иди в больничное крыло и вложи это в руку Гринджер, а то ее дружки так до конца года мозг всем выносить будут, неучи». «А она еще что, депиляцию себе не сделала до сих пор?» Он посмотрел на меня с явным удивлением. «Вот вечно ты все опошлишь. Сейчас у нее немного другая проблема. Тебе не все ли равно?» Я сощурил глаза и покосился в его сторону. «Не все равно. Я, может, всю жизнь мечтал о женщине-кошке. Может, я влюбился?» Он протянул руку и взял листок, быстро прочитав, что там написано. «Если ты сейчас не заткнешься, я тебя на ней женю. Она еще маленькая». Он как-то обиженно на меня посмотрел. «Ничего, подрастет. Иди уже. А это, она сейчас-то хоть не заразна, а то мало ли, руками еще трогать». Он направился к двери. «Не заразно. Иди, а то опоздаешь на свой эксперимент. И да, Рей, запомни, тайна остается тайной, если о ней знают двое, причем один из них мертв. Докладывать мне обо всех изменениях, происходящих в отделе, это приказ». Рей, он обернулся, внимательно и несколько удивленно посмотрел на меня и, кивнув, вышел. Я устало сел в кресло и задумался. Сон мне окончательно перебили. Значит, нужно заняться чем-то полезным. Мысли о каллиграфисте не выходили из головы. Я даже догадываюсь, кто это может быть. Кто там у меня проверкой работ занимается? Флинт и Монтегю. Сейчас уже полночи, дергать детей из гостиной поздно. Ничего, завтра на утреннем построении задам им пару вопросов. А сейчас нужно, наконец, заняться Бэгманом. Взяв папку, я погрузился в изучение бумаг. В основном, это были расчетные ведомости. Приход денег, на единый счет отдела спорта, на другом пергаменте были фамилии, напротив которых стояли небольшие суммы премиальных выплат, на следующем документе напротив тех же фамилий стояли номера счетов, такая нумерация принята в банке Гринготс, еще на следующем, слияние нескольких счетов в один, и почему я послал тогда Грибкуфа, и отказался изучать принцип действия банковской системы. Суммы не совпадали ни по одному показателю. Дебет не равнялся кредиту. Это все, что я смог понять. Все вместе на первый взгляд напоминало какую-то финансовую пирамиду. Но деталей я понять не мог. Я протер слипающиеся глаза, и тут меня осенило. А почему я, собственно, занимаюсь этим сам? У меня сейчас есть собственный гоблин в подчинении. Вот пусть он не спит, а утром доложит мне подробности. Я собрал документы обратно в папку, накорябал записку и отправился в Совятню. Отправив посылку Баграду, я решил пройтись по школе и заглянуть по дороге в больничное крыло. Открыв дверь в школьный лазарет, я сразу же столкнулся с разъяренной папой. Неужели еще кто-то окаменел? Все оказалось гораздо проще и безобиднее. Рей, решивший навестить девушку своей мечты и справиться о ее самочувствии, немного увлекся проведыванием, и, пока он не наигрался, из палаты его никто не смог увести. Нет-нет, он не делал ничего предосудительного, он просто тыкал пальцем в окаменевших, махал перед открытыми глазами рукой, и совершал другие подобные безобразия. Больше всего досталось бедной Гринджер. Точку в его игрищах поставила Поппи, пригрозив сломать ему руку и уложить рядом с его возлюбленной. Мальсибер проникся, сказав, что она еще маленькая и застывшая в одной позе, что немного приглушает его любовные порывы, практически растворился в темноте. «Гринджер, а, Гринджер!» — прервал Перси Мальсибер и, дождавшись, когда Гермиона обернется в его сторону, продолжил, слегка понизив голос. «Слушай, а выходи за меня замуж, что ты в этом рыжем нашла? Миледи, вы же прекрасно слышали, я влюблен в вас уже многие годы». И Рейнард, нагнувшись, подцепил руку пытающейся убежать девушки, перевернул ее ладонью вверх и поцеловал ладонь. При этом он, не отрываясь, смотрел своими светлыми, практически бесцветными глазами в глаза девушки. Гермиона вырываться прекратила и практически замерла на одном месте. «Рейнард, если ты еще хоть одно слово произнесешь в сторону мисс Гринджер, ты за это ответишь», — прервал нависшую над залом тишину вставший Аберфорд. «А ты мне тут не угрожай. В этом зале власть имеют только три человека. Начальник отдела, заместитель начальника и начальник внешней службы безопасности. А ты тут при чем?» — фыркнул Малфой. «Ах, это я здесь при чем?» — вскинулся Мальсибер. «А кто, по-твоему, в данный момент является исполняющим обязанности начальника отдела?» «Филипп?» — задумчиво спросил Люциус. «Филипп, а ты не помнишь, как Северус на мой день рождения мне подарочек подарил в виде? Да задолбал ты уже со своими подписями. Вон, Флинта попроси и вообще. Я назначаю тебе моим заместителем, Люциус, пойдем, у него это скоро пройдет, как он в здравом уме мог назначить тебя своим заместителем?» — спросил Альбус Рейнарда. «Ну, я сомневаюсь, что тогда у него ум был ясен, здрав и главное трезв», — огрызнулся Рей. «А что у тебя пройти должно было?» — округлил глаза Люциус. «А ты не помнишь?» «Да, конечно, а чем это я? Вы вообще тогда каждый день в Думасбор ныряли по утрам? Вот, спасибо вам за подарочек, гады!» Мальсибир, обнажив левое плечо, показал татуировку в виде ока гора с взлетающим драконом вместо зрачка. «Я не знаю, как у него это получилось, но теперь я с отделом связан по типу «пока смерть не разлучит нас». Он, кстати, такие заклинания творил в тот год, все поражались. Может, оденешься уже, начальничек?» С вызовом посмотрел на Рея Аберфорд, а то совсем девчушку засмущал. «А что, нравлюсь?» — обратился к покрасневшей Гермионе Мальсибир. «Перси, читай, а мы пока с мисс Грейнджер посекретничаем. Всем разойтись, закончил я утреннюю проверку. Мистер Флинт и мистер Минтигю, попрошу вас пройти в мой кабинет. Не нужно сотрясать воздух, с урока трансфигурации вы уже отпрошены и поступили в мое полное распоряжение. И не забудьте мне потом напомнить, чтобы я поговорил с профессором МакГонагл». С этими словами я развернулся и направился в свой кабинет вычислять шпиона. Хм, получается, моего же собственного. Закрыв за собой дверь, я посмотрел на парней выжидательным взглядом и, слегка приподняв бровь, тяжелым ледяным голосом проговорил: «Вы ничего не хотите мне рассказать?» Я смерил взглядом одного, затем другого. Монтегю расслабленно смотрел мне прямо в глаза. «Так, этот вряд ли что-то скрывает от своего любимого декана. А вот Флинт, что-то было не так, дурак. Приглядись я раньше, то сразу бы все понял». Флинт также посмотрел мне в глаза, проведя кончиком указательного пальца по губам. Жест, в общем, не означаемый ровным счетом ничего, кроме того, что это остаточная реакция после отучения от привычки грызть ногти, которая остается у аристократов. Вот у Маркуса такого жеста не было, но вот у Теодора точно был. Я самолично отучал его от этой вредной привычки. «Ах, Мальсибир, умен, ничего не скажешь. Мистер Монтегю, свободны. Вы еще не опоздали на свой урок и скажите, пожалуйста, профессору МакГонагл, что я задержал мистера Флинта». Парень кивнул и быстро убежал. Привычки опаздывать на занятия ни у кого из моих змей никогда не водилось. «Мистер Флинт?» «Да, профессор». Он продолжал невозмутимо на меня смотреть. «Какого ему вновь вернуться на Слизерин и отучиться лишний год? Бейрер, представлять даже не хочу. Маркус, или все же Теодор?» Парень вздрогнул и опустил глаза. «Я даже осмелюсь предположить, о чем он сейчас думает. Мальсибир его убьет. Конечно, он же не выполнил свое задание. Он был разоблачен. Значит, он не подходит к дальнейшей работе. А знает он достаточно, чтобы оставаться в живых. Все просто. Если бы мне мой начальник службы внутренней безопасности не рассказал о том, что с 1 сентября в школе топчется наемник, то я бы даже не обратил на тебя внимания. Ты же знаешь о перестановках, которые произошли недавно». Он отрицательно помотал головой. «Это же какие у него мысли сейчас в голове? Я бы подумал на его месте о том, что теперь главой гильдии стал я, сместив Мальсибира, которому, собственно, и нужны были различные подписи нового главы в различных документах. И теперь Мальсибир у меня в подчинении, а Флинт теперь также переходит в мое полное распоряжение. Он, в общем-то, прав, только с местом работы слегка не угадал, но это уже мелочи. Вашим заданием было следить за Поттером», — Тя кивнул. «Продолжайте этим заниматься. Обо всех его передвижениях сообщать либо лично мне, либо непосредственно вашему начальнику. И учтите, мистер Флинт, у этого парня есть привычка гулять после отбоя в мантии-невидимке. Свободны». «Да, сэр», — Флинт повернулся, чтобы уже, наконец, пойти к себе на урок. «Ах, да, Теодор», — парень вздрогнув, «да какой он парень, он же совсем не намного младше меня», — резко обернулся, «скажите своему брату, что в следующем году он вновь вернется в школу, чтобы закончить свое обучение. Но, сэр, все домашние задания он выполняет сам и готовится к выпускным экзаменам», — возмутился агент невидимого фронта. «Вот и сдаст их в следующем году. Идите, а то на уроки трансфигурации лучше не опаздывать». Флинт, судя по всему, психанул и, выходя, громко хлопнул дверью. Я не поленился встать и окликнуть Теодора. «Мистер Флинт, дома у себя холодильником хлопать будешь?» В ответ прозвучала тишина. «Ну да, глупо получилось. Вряд ли Флинт знает, что такое холодильник. Сегодня у меня занятий не было, Значит, нужно пойти в отдел и узнать, что откопал мой гоблин. Я нашел его в моем, судя по всему, бывшем кабинете. Кабинет был полностью восстановлен. Вдоль стен располагались шкафы, уже начавшие заполниться бумагами. Склонность гоблинов к минимализму проявлялась и здесь. Кроме шкафов, в кабинете стоял массивный стол и несколько стульев. Баграт сидел за столом, практически зарывшись в документы, в которых я узнал содержимое злосчастной папки. Гоблин поднял глаза от бумаг и кивнул мне в знак приветствия. «Здравствуйте, Баграт. Что вы мне можете рассказать? Похоже, скоро этот вопрос будет у меня главным». Я прошел в кабинет и занял стул, стоящий по другую сторону стола. «Все гениальные. Просто, лорд Фолт, мда, видимо, отучить его от привычки величать меня лордом невозможно. Представьте себе следующую ситуацию. На счет одного отдела поступает энная сумма денег, которая должна в дальнейшем распределяться в виде государственных дотаций в различные подразделения. В данном случае, это распределение средств командам Национальной лиги по квиддичу. Средства должны распределяться поровну, для всех 8 команд, но, до команд доходила только 1/3 часть. Оставшиеся средства были распределены в виде премии и переведены на индивидуальные счета игроков лиги. А вот здесь начинается самое интересное. Каждый счет, который, якобы, был закреплен за игроком, на самом деле принадлежал двум людям, Людовику Бэгману и Энтони Шелдону. Дальнейшую схему расписывать долго. Суть сводится к тому, что проходя цепочку подставных лиц, деньги, в конце концов, оседают на двух счетах. Хотя лично я считаю всю эту схему довольно грубой, но эффективной. Я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Возникло нестерпимое желание дать отмашку Рейнарду и исполнить Бэгмана. Грубо, очень грубо и очень глупо. Я потерял Алекса, я потерял стольких людей из-за глупой жадной скотины. Я не увлекаюсь квиддичем, но резкое снижение результативности некоторых команд не прошли даже мимо меня. И как долго такая система функционирует? 10 лет, пожал плечами гоблин, сумма интересует, и он не спрашивая, накорябал на одном из пергаментов сумму. Я присвистнул. 7 нулей, это явный перебор, убивают и за меньшие. Премного благодарен, я встал и вышел в коридор. Не оглядываясь, я пошел в отдел спорта. Нет, не к Бэгману. До него я должен дойти информационно подготовленным и с Мальсибером рядом. На всякий случай, я подошел к отделу и выцепил какого-то парня. Имя? Парень сжался и вытаращил свои и без того большие глаза. Самуэль Джонсон. Чем занимаешься в отделе? Спортивная статистика. Сэм начал озираться по сторонам, явно ожидая помощи, а я при этом думал, как же все-таки удачно я сюда зашел. Как хорошо. Пойдем, Сэм, разговоры разговаривать будем. Чтобы идти к людям, мне нужно хоть что-то знать о квиддиче. Хотя бы знать ответы на вопросы, которые я хочу задать. Взяв парня за шиворот, я втолкнул его в первый попавшийся кабинет. Не знаю, кто там заседал, но при нашем появлении он практически мгновенно оказался абсолютно пустым. Парень сглотнул. «Да не переживай ты так, мне просто поспрашивать тебя нужно. Садись», я швырнул его на ближайший стул, а сам сел напротив. «Что ты знаешь о внутреннем чемпионате по квиддичу?» «Все». «Прямо-таки все?» Сэм кивнул. «Сейчас ты кратко охарактеризуешь все команды, особенно уделишь внимание бюджету и спонсорам. Задача выполнима?» «Да». «С чего начинать?» Парень, похоже, начал приходить в себя и понемногу успокаиваться. «А сейчас вообще попадет в свое болото и будет трещать без умолку. С чего хочешь, но лишней воды чтобы не было. Я внимательно слушаю». «Так, команд в чемпионате 8. С разной историей и достижениями. Начнем, пожалуй, с халихитских гарпий. Команда исключительно женская. Достижений особых нет. Так, крепкий середнячок. Однако, у них одни из самых мощных спонсоров. Бюджет 3-й в лиге. Оснащение на высшем уровне. Спонсоры, в основном частные лица. Особое внимание, конечно, приковано к концерну Nimbus. Следующая команда, под Bloomer United. Что можно сказать? Одна из трех сильнейших. Каждый год борется за первое место. Финансирование мощное, игроки первоклассные, зарплаты, разумеется, высокие. Ребята наглые. Я бы даже сказал, что избалованные. Спонсоры, в основном, французы и немцы. Команда легионеров. Предпочитают не растить своих ребят, а покупать со стороны. Уимбурнские осы, также одна из сильнейших в лиге. Домашние мальчики. Легионеры есть, но не превалируют. Спонсоры, в основном, государственные учреждения. Одним из ведущих спонсоров является концерн по производству летучего пороха. Также большую часть средств на экипировку и сами метла выделяет фирма, специализирующаяся на изготовлении дымосборов. Кто является владельцем, никому не известно, но это очень грамотный ход ухода от уплаты налогов. Стоунхенвильские сороки завершают три главных претендентов на победу в лиге. Команда сборная. Свои доморощенные игроки есть, но сороки не гнушаются и легионерами. Впоследствии, большинство этих легионеров принимают гражданство и в дальнейшем не являются ими. Одна из старейших команд, известны за рубежом. Поклонников куча во всех уголках мира. Финансирование запредельное. Всех перечислять не хватит времени. Главным спонсором является Берти Ботс. Этим все и сказано. Все другие команды находятся на грани разорения. Спонсоры есть, но частные лица. Игроки, разумеется, средние, доморощенные. Играют, фактически, за идею. Зарплаты задерживаются. Инвентарь на уровне годов 70-х. Это команды. Кенмарские коршуны, гордость Портри, исконтерские стрелы. Отдельной строчкой идет последняя команда, пушки Педгл. Финансирование только за счет государственного бюджета. Игроки сильные, но даже сильный игрок нуждается в средствах. Зарплаты не выплачивались уже как с полгода. И даже самый сильный игрок, играющий на чистом Т-72, вряд ли сможет что-то предпринять в плане победы. Я как статист и сторонний наблюдатель, могу заметить, что отношение к команде предвзятое. Любое появление на поле является фактически стопроцентным поражением. Судьи и комитет по правам делают все, чтобы команда не выиграла матч. Но это чисто мое мнение. Хотя, как можно отнестись к постоянным предупреждениям, удалениям, штрафным очкам и незасчитанным пойманным снитчем? Команду, по-тихому, сливают, причем с благословения моего руководства. Лишившись в начале чемпионата единственного частного спонсора, пушки объявили о банкротстве и завершении своего существования после окончания чемпионата. Что еще вас интересует? Пожалуй, это все. Благодарю, я встал и вышел из кабинета. Это что же получается? Я, спонсор трех сильнейших команд, ох, гоблины, от налогов уходит грамотно, а очень грамотно. Я, в общем-то, не в претензии. Последнюю команду жалко, несправедливо это, да и парень с таким возмущением о ней рассказывал. Команда значит стоящая, нужно подумать, наверное, у меня еще много предприятий, которые должны от налогов уходить. Так, кто там спонсор девочек? Нимбус. Ну, пойдем пообщаемся с Нимбусом. Вернувшись в свой отдел, я в первую очередь задумался о том, что встретиться с руководством всех команд единовременно все-таки стоит. Хотя бы разобраться, что за хрень там творится. Но времени на оповещение у меня пока нет. Значит, я подошел к вопросу необходимости наличия у меня секретаря. Раньше данную функцию выполняла Фрай. Но рисковать на данном этапе становления и экспериментов моей службы безопасности моей девочкой я не могу, да и не хочу. Следовательно, роль секретаря у меня будет выполнять Андре. Почему Андре? Да он просто шел мне навстречу по коридору. Я мило улыбнулся и раскрыл ему свои объятия. Как я рад тебя сейчас видеть здесь. Вот не нравится мне твое выражение лица, проговорил он с опаской. А я тебя поздравляю со сменой должности. Пойдем. Покажешь мне наш с тобой кабинет, с какой сменой должности? Он шарахнулся от меня. Ну как, ты, мой новый личный секретарь, не шути так со мной. Я военный, а не писака. Это временно, пока все не устаканится и Фрай не вернется. Пойдем, пойдем, если только временно, и никому ни слова, особенно Рею. Мы прошли в мой кабинет. Я сначала не знал, смеяться мне или плакать. Но эти извращенцы мне выделили вполне приличный кабинет общей площадью где-то 1,5 квадратных метра, где гордо стоял стол. Собственно, ничего больше там не помещалось. Да даже я туда втиснуться не мог. У тебя два задания. Сначала найди нам с тобой нормальный кабинет, с приличной приемной. И разошли приглашение явиться сегодня в 6 вечера всем руководителям квиддичных команд национальной лиги. Информацию узнаешь в отделе спорта у паренька, Сэм Джонсон. Кажется, зашуганный такой. Справишься? Да, постараюсь, наверное, но это временно. Слышишь, если Мальсибер твой узнает, лично проведу с тобой индивидуальную тренировку. С этими словами он ушел выполнять поручение, а я недоумевал, почему все хотят меня запугать. Решив сегодня все-таки разобраться с Бэгманом, я направился в лабораторию к мистеру Вайндхорну. На месте я его не застал, пришлось отпарировать к нему в личный кабинет в генеральном офисе. Приличный такой, не то что у меня. Ждать долго не пришлось, меня пригласили практически сразу. Я, кажется, чего-то недопонимаю, но почему мне кажется, что я нахожусь у вас в подчинении, а не вы у меня? Я вошел в кабинет и сел напротив хозяина. Простите, сэр, просто у меня была деловая встреча, и мне пришлось в рабочий день отлучиться ненадолго из отдела. Я вам так сильно нужен, что вы решили найти меня самостоятельно, не дожидаясь моего возвращения. Да, у меня есть несколько срочных вопросов, а то одно дело я никогда не закончу. Вайндхорн сложил руки домиком и выразительно на меня посмотрел. Я всегда готов помочь своему непосредственному начальству. Я тут узнал, что вы являетесь спонсором некой команды по квиддичу. Значит, более или менее разбираетесь в экономических хитросплетениях. Меня интересует такая ситуация. С чем связано такое нерациональное и неравное финансирование отдельных команд и кто за это отвечает? Не думал, что начальник отдела тайн когда-либо будет интересоваться закулисной частью большого спорта. Да, я являюсь спонсором халихитских гарпий. Вы бы не пришли ко мне абсолютно неподготовленным в данном вопросе. Я осмелюсь предположить, что вас интересует, почему некоторые команды подписывают документы о завершении существования, а другие покупают игроков за рубежом. Я кивнул. Скажу просто. Финансирование из основного государственного источника недостаточное, чтобы обеспечить все нужды некоторых команд. Все средства разделены ровно на 8 частей, но это совершенно ничтожная сумма. Насколько мне известно, руководители всех команд недавно собирались вместе и оформляли официальный запрос в отдел спорта и департамент магического правопорядка о рациональности финансирования и правильности распределения полученных средств. Остальное мне неведомо. Вам лучше поговорить на эту тему с руководителями этих отделов. Я же просто спонсор, который уходит от огромных налогов, помогая красивым девушкам. Я, не говоря ни слова, вышел из кабинета и сразу отпарировал обратно в министерство. Не спускаясь в свой кабинет, я сразу направился к Амелии Боунс. Она встретила меня с улыбкой. «Тобиас, я рада, что восстановление отдела идет полным ходом. Правда, твои мальчики всех запугали до нервного срыва. Особенно твой ручной пожиратель, привинчивающий в каждом кабинете какую-то штуковину, произвел неизгладимое впечатление. Какой пожиратель? С чего вы это взяли?» Я недоуменно на нее посмотрел. «Ну так, пришел он в костюме каком-то странном и в кофте с коротким рукавом. Все сразу и разглядели знак мрака. Мерлин Великий, Рей, как же я мог так тебя подставить? Почему я забыл тебя предупредить о том, чтобы ты не светил своей татуировкой повсюду? Какой же я дебил? Я повторю еще раз и еще. Я дебил. Откуда ты мог знать, что лорд воскреснет и призовет тебя? Откуда ты мог знать, что лорд может выудить всю информацию о предавшем его слуге? Черт, нужно ему срочно щит непробиваемый ставить. У него защита разума, конечно, есть и неплохая, но лорду она секунды на две, причем он даже не вспотеет. Еще один крестик на память. Сколько их уже, Мерлин? А как он выглядел? Я надел на себя маску любопытства. А у тебя много таких в отделе работает? Ну откуда я знаю, кто у меня работает? Я усмехнулся. Высокий, черненький. Собственно, это все, что могу о нем сказать. Она пожала плечами. А глаза какого цвета были, не знаю. Он в огромных красных очках каких-то был. А, Руквуд, значит, будем надеяться, что никто не вспомнит о том, что Руквуд сейчас в Азкабане отдыхает. Так, что меня к тебе занесло. Что ты мне можешь рассказать о запросе в твой отдел от команд по квиддичу? Скорее всего, о неправомерном распределении средств. Ничего, она пристально на меня посмотрела. Такой запрос был, но я его переадресовала в отдел спорта. Это не по нашей части. Грустно. Ну ладно, удачи. Я вышел из кабинета и задумался. Собственно, все ясно. Команды заказали Бэгмана. Вот, к этому начальничку-то я и схожу. Нужно позвать Рея, и ему приятно будет и мне не хлопотно. Минут через 10, мы с моим ручным пожирателем пошли прямиком к Бэгману. Я решил по привычке выбить ногой дверь, но вежливый Мальсибир меня опередил, деликатно постучав 3 раза. Я могу представить ужас всех людей, которые совершили какой-либо проступок и ждали наказания. Этот стук явно снился им в страшных кошмарах. Дверь нам никто не открыл. Сначала. Но Мальсибир был настойчив и постучал еще раз. Затем, сделав незаметный жест рукой, просто открыл запертую дверь. За столом сидел напуганный Людобэгман. Рей, радушно улыбаясь, зашел первым. «Добрый день, вижу, что совесть ваша нечиста, и вы ждали меня». Быгман икнул и попытался потерять сознание. Рей был явно подкован в таких делах и быстро привел жертву в чувство. Я пристально посмотрел на Люда и швырнул перед ним на стол папку. «Мне все ясно, о своих махинациях мне можешь ничего не рассказывать. Но деньги ты должен вернуть, все. И мне абсолютно безразлично, где ты их будешь брать. Этот аспект разговора ты понял, молодец. Распределением всех средств с этого момента будет заниматься мой отдел. Если сунешься в эти дела еще хоть раз, разговаривать с тобой буду уже не я. Понял, у меня осталось к тебе только два вопроса. Первый меня особо не интересует, но для завершения картины необходим. Кто такой Энтони Шелдон? Так звали того клерка, которого убили вместе с Алексом, но необходимо было уточнить, тот ли самый это человек, что делил с Люда деньги, или просто однофамилец, которому не повезло. Мой помощник и секретарь, тихо прошептал Быгман, его убили недавно, в лифте. Секретарша, Мальсибер вопросительно посмотрел на Быгмана, а что, девочки совсем не интересуют, да, а, нет, что, похоже, вопросы Люда не понял, но Мальсибер сложил картинку и скорчил презрительную гримасу. «Сев, ты знаешь, как я к таким отношусь и...» «Так вот, вовремя перебил я входящего в раж Рея, глядя на все больше бледнеющего начальничка, второй вопрос. Почему в лифте не было тебя? Я с моим начальником внутренней службы безопасности выяснили, что по всем документам поисковой системы и системы слежения ты в лифт зашел вместе со своей секретаршей. Итак, я вошел по пропуску, как положено. Потом, меня остановил один из моих сотрудников, и мне пришлось выйти из лифта. Туда вошел какой-то молодой человек, почему-то, не предъявив пропуска. Все, ты вообще в курсе, что вместо такой гниды, как ты, убили начальника отдела тайн? Мальсибер презрительно сплюнул и обратился уже ко мне. Так что с ним делаем? Ничего, он должен вернуть все деньги. Понял? Кивни, если понял. Быгман отчаянно закивал. Я обратился к Мальсиберу, отрывисто бросив: «А ты за этим проследишь». «Без проблем», — сказал Мальсибер и вышел из кабинета. «А ты, теперь, радуйся каждому мгновению своей жизни, тварь, которую я тебе сегодня подарил». Я развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. «Ну как, Рей, проследил?» — с интересом спросил Люциус. «А то, все докнота отдал. Я только зашел один раз поинтересоваться, так он сразу начал деньги искать. Может, мы уже будем дальше слушать? Интересно же». Посмотрела на Рея Гермиона, а Перси продолжил читать. Глава 16. Меч Гриффиндора. Я вышел из кабинета Быгмана, вымотанный до предела, и совершенно не мог представить, как смогу еще и провести собрание, назначенное на сегодня. Я спустился в отдел и нашел Андре, который разговаривал с Фернандой и показывал рукой в противоположную от меня сторону. Собеседник моего секретаря ухмыльнулся и, кивнув, пошел по направлению к помещениям, выделенным для дислокации сотрудников внешней безопасности. Я подошел к Андре и уставшим голосом проговорил: «Ты разослал приглашение?» «Да». Пришли ответы от всех представителей команд. Клянутся, что прибудут без опозданий. «Твой кабинет еще не готов, поэтому я назначил местом заседания большой зал, в котором тренировки проходят». Он сказал это ничего не выражающим голосом. «Это и понятно, работа-то пустяковая была.